Часть пятая. Золотое молчание. Русь великая на весь мир славилась лесами своими обширными. Прекрасны они были, густы и богаты. Тут тебе и грибы, ягоды, и звери дикие, и дерево для строительства, все, что нужно люду простому для счастливой жизни. Да вот только в лесах этих и на нечисть разную легко набрести можно было. На болоте кикимору встретить, в чаще к лешему в лапы попасть, а на дорогах стать легкой добычей разбойников. Именно это как-то раз и случилось с делегацией послов европейских, которые ехали в Киев к самому князю. Первое время путешествия было легким и приятным. Катились иностранцы себе в карете по дорожкам проселочным, любовались рощами березовыми да слушали щебетание птиц. Вдруг раздался треск падающего дерева, и огромная сосна перегородила путешественникам путь. Кони испуганно заржали и стали на месте. Несколько человек в пышных париках, кафтанах на европейский манер и туфлях вышли из кареты. Тут-то и настигла их опасность. Раздался громкий свист, и из чащи показались молодцы вида лихого с дубинами и топорами в руках. Взяли они гостей иностранных в кольцо. Усмехались да потрясали оружием, чтобы ужасу побольше навести. Вперед вышел огромный разбойник с лысой головой и свирепым лицом. Это был главарь банды по имени Хлопуша. Один из европейцев сделал шаг ему навстречу, поправил пенсне и с сильным акцентом сказал: «Мы есть посол, идем на князь Киевский». «Ба!» — удивленно протянул Хлопуша. «Ёшкин кот, смотрите какие, а! Красавцы, прям фазаны ряженые! А дук блоха, ощипай-ка империя!» К главарю тут же подскочил щуплый мужичок с веселым лицом. Широко улыбаясь, он стащил с одного из иностранцев кафтан, у другого отобрал веер, а с носа того, кто заговорил первым, легким щелчком скинул пенсне. Затем блоха подпрыгнул в нелепом поклоне и гнусаво передразнил европейца. «Мы есть посол!» Разбойники покатились со смеху. Хлопуша снял с головы посла парик и нахлобучил на свою лысую макушку. «Ну как, похож на посла?» Дружный хохот стал еще громче. Европейцы испуганно сбились в кучку. Стало ясно, что от этих русичей ничего хорошего ждать не стоит. В это время князь проводил ревизию в сокровищнице. Взял он своего верного помощника, Юлия, коня говорящего. Спустился в подвал и приступил к работе. Достал все монеты из сундуков, тщательно пересчитал и вернул на место. «Худеет казна, худеет», — посетовал князь, когда закончил труды свои праведные. «Выплаты, ремонт надо делать, побелка. Вот еще и послы завтра из Европы этой приедут. Одни расходы». «О, иностранцы!» — обрадовался Юлий. «Welcome to Русь! Княже, надо им шикарный прием организовать!» Конь загорелся энтузиазмом. «По лучшим мировым стандартам наведем мосты дружбы, проведем двухсторонние встречи, крупный бизнес подключим, заговор с общественностью, разговор!» «Нет, Юлий», — покачал головой князь. «Не надо никакой общественности. Чем меньше людей об этой встрече будут знать, тем лучше. Потому что у меня план кое-какой есть. В тайне все сохранить нужно, понял?» Повторил он с нажимом. «В этот раз придержи свой язык за зубами». Князь запер сундук с золотом и пошел к выходу. Юлий пожал плечами и двинулся следом. На следующее утро оделся князь понаряднее и направился в тронный зал, чтобы со всеми почестями встретить послов заморских. Юлий, разумеется, не мог пропустить такое событие. Тянуло его к иностранцам. Любил он расширять горизонты своих познаний, про новинки всякие слушать, да и сам похвалиться был не дурак. Весь горя от нетерпения, суетился конь вокруг государя. То ему кафтан одернет, то корону поправит, то скипетр прямо в потолок направит. Князь вздыхал, но терпеливо сносил всю эту суету. шутка ли? Иностранцы пожаловали!» — болтал Юлий без остановки. «Нельзя в грязь мордой ударить, в смысле, лицом!» Наконец распахнулась дверь, и в зал вошли послы европейские. Вот только странные они какие-то были. Парики набекрень, кафтаны помятые, туфли все в грязи. А один щуплый с пенсне и вовсе почему-то с веером чесал им затылок. Возглавлял процессию здоровенный детина с кривым лицом, который едва помещался в нелепо сидящий на нем мундир. Несложно было узнать в иностранцах ряженых лесных разбойников. Да вот только ни князь, ни Юлий еще не имели чести с последними познакомиться. Поэтому оба списали необычный внешний вид гостей на тяжелую дорогу и причуды заморские. Юлий вышел вперед и широко улыбнулся. «Уважаемые послы, князь Киевский рад приветствовать вас!» — торжественно провозгласил он. «В знак уважения примите хлеб-соль, как у нас принято!» Конь подал знак, двери распахнулись, и в зал хлынула толпа. Первыми вышли девицы пригожие с караваем, за ними выскочили скоморохи, дальше цыгане с настоящим медведем. Заиграла музыка, начали хороводы водить, да песни петь. Бояре обступили послов и стали знакомства заводить. Иностранцы выглядели немного смущенными, но благосклонно принимали все почести. Один князь не участвовал во всеобщем веселье. Он так и остался сидеть на троне и постепенно закипал от негодования. Правитель улучил момент, когда Юлий пробегал мимо, схватил коня за загривок и гневно зашипел. «Это что? Я тебе что говорил? В тайне все нужно было сохранить, в тайне!» «Княже, да ты меня после благодарить будешь!» — отмахнулся конь. «Послы восхитятся такой встречей и пойдут на уступки в переговорном процессе!» «Ну, погоди!» — прорычал князь. «Я тебе устрою процесс! Мало не покажется!» «Тише, тише, княже!» Успокаивающе пробормотал Юлий, заметив, что к трону пробирается главный посол. «Смотри, какая рожа! Явно военный атташе! К нам идет!» Хлопуша, это был именно он, приблизился к правителю и сделал неловкий реверанс. К нему тут же подскочил Юлий и дружески поправил мундир. «Вот, сразу видно военный. Хорошо, что вы к нам прибыли. Есть что обсудить. Скажем прямо, обстановка сейчас...» «Юлий, помолчи!» Оборвал князь неудержимый словесный поток советника. Строго взглянув на коня, он обратился к хлопуше. «Обстановку во дворце мы с восьмого века не меняли. И это принципиальная позиция, подчеркиваю, принципиальная!» «Да-да!» — тут же подхватил Юлий. «На первом месте для нас стабильность, и на втором, кстати, тоже!» «О-о-о!» — обрадовался хлопуша внезапной идее. «Мы хотеть делать смотр обстановки вашего дома!» «Ну что ж, прошу», — кивнул князь. «Княже, я вообще-то имел в виду международную обстановку», — между делом шепнул ему Юлий. «Юлий, ты меня доведешь сегодня», — прошипел в ответ правитель. «Все-все, молчу». Процессия двинулась к выходу из тронного зала. Первыми шли князь с Юлием, за ними гуськом семенили ряженые разбойники. В дверях хлопуша немного отстал и подозвал к себе блоху. «Смотри в оба», — тихонько сказал главарь банды своему подручному. «Тут есть чем поживиться». Первым делом гости пожаловали в спальню. Это была уютная и светлая горница, посреди которой стояла огромная кровать под пышным балдахином. «Вот, княжеская почивальня», — объявил Юлий. «А вы на чем спите в Европах ваших?» — поинтересовался князь. Хлопуша задумчиво почесал затылок. «Обычно мы, на нарах спим». Князь вопросительно приподнял бровь. Блоха тут же подтолкнул хлопушу локтем, давая знать, что тот сказал лишнего. Разбойники обеспокоенно переглянулись. Неловкую паузу прервал Юлий. «Нары — это такая мебель у них комфортная. Последний писк моды — скандинавский стиль!» Послы дружно закивали, подтверждая слова коня. «Ну что же, продолжим осмотр», — предложил Юлий. «Прошу!» Все перешли в галерею, где князь хранил особо ценные произведения искусства. Иностранные гости пришли в восторг от портретов правителя. Юлий сновал от одной картины к другой и сыпал разными историями. В основном все они сводились к тому, что если бы не его героические усилия, то князь бы непременно пропал. Сам правитель болтовню коня слушал вполуха. Он отвел в сторону Хлопушу и попытался завести с ним беседу. Но тут Юлий стукнул копытами и повел всех к следующему экспонату. Заметив, что один из иностранцев отстал, конь настойчиво подтолкнул его вперед. Тот пожал плечами и направился вслед за остальными. Князь в досаде развел руками. Теперь гости любовались золотой статуэткой Нефертити, которую государь получил в дар от прекрасной, но уже давно почившей правительницы города Мумий, скрытого внутри пирамиды. Иностранцы охали и ахали, пока Юлий во всех деталях рассказывал о том удивительном приключении. Князь тем временем снова улучил момент, чтобы переброситься парой слов с главой посольства. Неугомонный конь тут же возник рядом и утащил Хлопушу за собой. Князь раздраженно топнул ногой, да так сильно, что золотая Нефертити упала с постамента. Когда правитель отвлекся, блоха воровато огляделся и сунул фигурку за пазуху. Тем временем князь окончательно потерял терпение. Он схватил Юлия за хвост и оттащил в сторону. «Я тебе что? Ты зачем это?» Гневно затараторил он, стараясь, чтобы его слышал только конь. «Все дело мне портишь! Все, свободен!» «Княже, да я же...» — начал оправдываться Юлий. «Болтаешь, как помелом метешь!» — взорвался князь. «Чтобы ноги твоей во дворце не было! Брысь!» Он снова топнул ногой. Все удивленно обернулись. Тогда государь натянул на лицо лучезарную улыбку и добродушно сказал. «Ну что же, продолжим осмотр. Прошу!» Он собрал послов и повел их дальше. Юлий остался один в пустом коридоре. Он вздохнул, повесил голову и побрел к выходу. Тем же вечером Юлий сидел за столиком в небольшом трактире на окраине города. Компанию ему составил ослик Моисей. «Швабры меня назвал, представляешь?» — пожаловался Юлий приятелю за кружечкой кваса. Моисей удивленно посмотрел на друга. «Не, не швабры, а этим, как его, помелом», — уточнил Юлий. «Разве я много болтаю?» Ослик невозмутимо сделал глоток из кружки. «Что, я виноват, что у меня великолепное образование?» — нахмурился конь. «Эрудиция! Я эксперт урбанистики, казуистики, дурбанистики и многого другого! Что бы они без меня делали? Вот тебе хорошо, ты мало знаешь, поэтому и молчишь. А интересно, если бы заговорил, смог бы что-нибудь любопытное сказать?» Юлий выжидательно посмотрел на Моисея. Он ответил таким же долгим взглядом. «То-то и оно!» — кивнул конь после паузы. Для него было очевидно, что излишняя молчаливость Моисея — следствие скудного образования. «А я и в политике разбираюсь, и обороной заведовать могу, ну или реформы провести, или там инновации внедрить различные. К тому же я прирожденный оратор», — все больше распалялся Юлий. «Эх, да что тут говорить, я уникален!» Спорить с другом ослик не стал. Не в его это было характере. Хочет считать себя самым умным, пусть считает. Моисей допил квас и засеменил к выходу. Юлий вздохнул и пошел следом. Как назло, в городе разыгралась сильная гроза. Приятели перебегали от одного укрытия к другому, пока не заметили на земле большой медный таз. Конь с осликом накрылись им как зонтиком. Когда они переходили улицу, молния ударила прямо в таз. Моисей с Юлием упали без чувств. Юлий очнулся и с трудом сел. Голова гудела, во рту пересохла, а копыта едва слушались. Хорошо, хоть гроза уже закончилась. Судя по восходящему солнцу, без сознания он пролежал несколько часов. Внезапно рядом раздался чей-то незнакомый голос. «Вот так шарахнуло! И как нас угораздило под этим тазом укрыться?» Конь повернулся. Рядом был только Моисей. Он сидел к Юлию спиной и растерянно встряхивал головой, явно тоже пытаясь восстановить события вечера. Тут осел повернулся к приятелю и вполне ясно сказал. «Братишка, у тебя таблетки от головы нету, башка раскалывается». Конь от неожиданности даже подпрыгнул. «Это что, голос ослу принадлежал?» «Опа, я заговорил, что ли?» — изумился Моисей. Он вопросительно поглядел на Юлия, ожидая ответа. но тот только открывал и закрывал рот, не издавая ни единого звука. «А ты, наоборот, голос потерял?» — догадался осел. «Ух ты, как же это!» Юлий в ужасе глядел на свое отражение в луже. Он ясно видел, как шевелятся губы, но не мог выговорить ни слова. По его щеке покатилась слеза. Моисей подошел к другу и сочувственно положил копыто ему на плечо. «Ну ладно, не убивайся так», — попытался он успокоить коня. «Знаешь, в молчании тоже есть своя красота, поверь мне». Затем вдруг Моисей предложил. «Если хочешь, я могу быть твоим голосом». Юлий вопросительно приподнял брови. «Ну, временно, пока ты опять не заговоришь», — заверил его Моисей. «Давай попробуем. Скажи что-нибудь вон той девушке с коромыслом, а я переведу». Конь послушно начал шлепать губами. «Девушка, девушка, а как вас зовут?» — сказал за него Моисей. «Говорящий ослик», — ахнула крестьянка. «Ефросинья я». Моисей просиял. «Ну, видал?» — повернулся он к Юлию. «Она ответила. Чувствую, пойдет дело. А теперь я тебя представлю». Он повернулся к девушке и гордо произнес. «Я Гай Юлий Цезарь, конь богатырский». Ефросинья удивленно поглядела на странное животное. «Ну и дурак!» — выпалила она, подхватила свое коромысло и поскорее ушла. Моисей обескураженно глядел ей вслед. «Да, неудача!» — вздохнул ослик. Тут он заметил, что его друг тоже куда-то побрел, понуро опустив голову. «Юлий, постой!» — окликнул его Моисей. «Куда ты?» Но конь даже не обернулся. Тогда Моисей догнал его и засеменил рядом. «Ты расстроился, что она тебя дураком назвала?» — спросил он с сочувствием. «Плюнь! Выше голову! Не грусти! О, а знаешь что?» Моисей резко остановился. В голову ему пришла неожиданная мысль. Юлий тоже притормозил и с надеждой поглядел на Моисея. «Смотри, что предлагаю!» — снова заговорил ослик. «Я хочу пару лекций провести о роли ослов в развитии цивилизации. Столько мыслей, столько идей накопилось! Меня прямо распирает от них. Пойдем со мной в качестве наставника. Послушаешь, посоветуешь что-нибудь». Юлий горестно вздохнул и покачал головой. «Не надо ему никаких лекций, и помощь ничья не нужна». Отвернулся он от друга и пошел своей дорогой. А Моисей так и остался сидеть у обочины, переваривая случившееся. Ноги сами принесли Юлия в библиотеку. Где, если не там, мог он укрыться от всех бед и спокойно поразмыслить? Едва волоча копыта, он подошел к зеркалу и хмуро поглядел на себя. Двигая губами, конь попытался хоть что-то сказать, но лишь невнятно замычал. Внезапно дверь распахнулась, и в библиотеку вошла иностранная делегация в сопровождении князя. Разбойники уже успели вжиться в роль европейских послов и держались гораздо увереннее. Дружно охая и ахая, они разбрелись по зале, чтобы тщательно прочесать ее на предмет чего-нибудь стоящего. Правитель уже заметил Юлия и всплеснул руками. «Юлий, опять ты?» — прошипел он. «Я тебе что сказал?» Конь понуро опустил голову. «Впрочем, ладно, оставайся пока», — смилостивился князь. «Книги — это твое, так сказать. Надеюсь, здесь ты ничего не сумеешь испортить. Второй раунд переговоров идет, не подведи». Правитель повернулся к послам и продолжил прерванную экскурсию. «Вот библиотеку имеем. Лучшее собрание сочинений авторов всяких византийских и этих прочих, одним словом. Я тут каждый день читаю этого, как его, Немного растерявшись, князь с надеждой поглядел на Юлия. Тот ответил только протяжным, тоскливым взглядом. «Что молчишь?» — шепотом спросил правитель. «Видишь, обстановка международная». Воспользовавшись заминкой, блоха умыкнул книгу в дорогом переплете. Как он и рассчитывал, ни князь, ни Юрий не обратили на это ни малейшего внимания. Конь отчаянно пытался вымолвить хоть слово, но со стороны все выглядело так, будто он кривляется. «Ах ты, аспид проклятущий!» — начал злиться князь. «То тебе рот не заткнуть, а когда надо, так слова от тебя не дождешься. Говори немедленно, что я тут читаю!» Юлий открыл рот и громко по-лошадиному заржал. Послы прыснули со смеху. «Князь, да у тебя тут конюшня!» — по-свойски ткнул правителя в бок хлопуша. «Я говорил, библиотека!» — подхватил блоха. Вне себя от гнева правитель пинками вытолкал Юлия за дверь. «Ты меня перед всей Европой опозорил!» — закричал он в коридоре, а затем повернулся к охранникам и приказал. «Стража, не пускать его во дворец!» Князь посмотрел Юлию в глаза и сказал самое ужасное из всего, что только мог. «Ты уволен!» Распрощавшись с родной библиотекой, всеми брошенный Юлий понуро брел по улицам Киева. На одной из площадей заметил он кучку горожан, которые с интересом разглядывали афишу на стене. Подойдя поближе, он прочитал «Лекция о роли ослов в мировой цивилизации». И действительно, рядом на импровизированной сцене стоял Моисей и вдохновенно вещал. «Да, ослики всего мира пока молчат. Вы спросите, почему? Может быть, мы ничего не понимаем? Нет. Просто не пришло еще время сказать свое веское слово. Терпение — наша сила. Как сказал один мудрый осел, в ком нету терпения полной чаши, тот речью своей бестолковой из пустого в порожнее переливать будет, при этом сосуд ума своего пустым оставляя». Раздались бурные аплодисменты. «Эк, загнул!» — с уважением протянул какой-то мужик. «Молодец!» — кивнула стоящая рядом старушка. «Не то, что наш Юлий непутевый!» Не выдержав триумфа друга, конь бросился прочь из города. На небе снова собирались тучи, пошел дождь, а где-то вдалеке сверкнула молния. Эта короткая вспышка стала лучиком надежды для Юли. Он отыскал злополучный медный таз, забросил себе его на спину и поспешил в лес. Долго бегал конь среди деревьев, выскакивал на пушки, спотыкался и падал, надеясь, что молния снова ударит в него. Но все напрасно. Совсем выбившись из сил, Юлий вдруг зацепился ногой о торчащий из земли корень и кубарем покатился во враг. Бедный конь ударился головой о пень, и мир вокруг померк. Юлий лежал в мягкой траве оврага, его голова была накрыта тазом. Поутру очнулся он от ржания лошадей и людского хохота. «А князь-то князь!» — гоготал один. «Чистой воды лопух! На золото, что мы взяли, всю жизнь можно гулять! О, гляди, я еще не вертетю умыкнул!» — раздался второй голос. Юлий подполз к краю обрыва и осторожно выглянул из-за кустов. По лесу неспешно ехала карета, за которой волочилась повозка, доверху набитая сундуками и ценностями. На козлах сидели двое, один здоровенный лысый, второй мелкий и тощий. Хоть и были они уже без париков, а узнал в них конь послов европейских, которых еще вчера по дворцу водил. Тот, что помельче, крутил в руках золотую фигурку. «Так это что получается? Делегация иностранной шайки разбойников оказалась? А как же князь? Наверное, он и не знает еще, что дворец разграблен. И сам он двери перед дворами распахнул. Надо скорее в Киев возвращаться и все рассказать. Но как быть с разбойниками? Уйдут ведь в лес, ищи их потом свищи!» Конь по оврагу забежал вперед кареты, нашел палку побольше и, улучив момент, сунул ее в колесо. Раздался грохот, и колесо отвалилось. Карета завалилась на бок, из повозки выпал большой сундук. От удара он открылся, и золото посыпалось в траву. Юлий его сразу же признал. «Казна это была княжеская!» Из кареты вылезли недовольные молодчики. «Тьфу ты, ёшкин кот!» — выругался хлопуша. «Десятый век, а дороги как в восьмом!» Блоха спрыгнул на землю и осмотрел ось. «Тут инструмент нужен!» — заключил он. «Без него не справиться!» «Так, блоха, беги в кузню, возьми все, что нужно!» — скомандовал хлопуша. «Да живо давай!» «Почему блоха? Чуть что, сразу блоха!» — возмутился плюгавый разбойник. Он повернулся к стоящему рядом косому громиле. «Давай ты беги!» Тот спорить не стал и скрылся в лесной чаще. Юлий же поспешил обратно в Киев. Первым делом побежал конь во дворец, да только позабыл совсем, что у князя он теперь в немилости. Стоило ему только подойти к воротам, как дорогу преградили часовые. «Не велено пускать», — строго сказал стражник. «Княжеский приказ», — добавил его напарник. Юлий попытался жестами и пантомимой объяснить, что казна княжеская в опасности, но стражники его стараний не оценили. Только убедились, что прав князь был, когда коня со службы уволил. У того явно крыша поехала. Тогда попытался Юлий обманом в палаты проникнуть. Заприметил он, что во дворец идет группа рабочих. Накинул себе на голову платочек, взял ведро и швабру и пристроился в конце процессии. И уже почти миновал стражников, как один из них заметил у безобразной уборщицы хвост лошадиный. Маскировку раскрыли и настырного коня спустили с крыльца. Стало ясно, что лично к государю ему никак не попасть. Решил конь тогда к богатырям за помощью обратиться. Уж они-то точно сообразят, что к чему, и без лишних слов. Первым делом прибежал Юлий к дому Алёши. Там Любава с котенком играла, молочком его подчивала. Увидела она коня на пороге, улыбнулась ему приветливо. «Ой, здравствуй, Юлий, а Алёша к Илье пошел». Конь тут же умчался прочь. «Может, случилось чего?» — задумчиво проговорила девушка, а потом махнула рукой. «Сами разберутся». Заглянул конь в окно к Илье, но увидел только Алёнушку, которая сосредоточенно печатала что-то на машинке. Юлий огляделся, понял, что богатырей здесь нет, и поскакал дальше. Одна надежда была на Добрыню. К счастью, тот дома оказался. Стоял молодец на стремянке и под руководством жены обои клеил. Юлий ворвался в избу, схватил богатыря за штанину и потащил на улицу. От неожиданности Добрыня покачнулся, и полоса обоев на бок съехала. «Юлий, ты что делаешь?» — всплеснула руками Настасья. «А ты, Добрыня, куда смотришь?» Тогда конь попытался знаками объяснить, что во дворце случилось. Показал он разбойников с ножами, гостей иностранных, сундук с золотом и карету. На лице Добрыни отразилось недоумение. «Юлий, да что случилось? Скажи по-человечески!» — потребовал он. «У тебя что, голос пропал? Простудился?» Настасья поглядела на это, нахмурилась и взяла в руки скалку. «И что удумали? Спектакль мне тут разыгрывают!» — разозлилась она. «Опять куда-то выманивает! Не пущу! Юлий, давай отсюда! Давай-давай!» Без лишних церемоний она вытолкала коня из избы и заперла дверь. Добрыня пожал плечами и занялся обоями. Когда женушка его в таком настроении, спорить с ней себя не любить. Скалкой своей она не только тесто, но и бока намять могла. «Знаю я ваши штучки», — пробормотала Настасья, наблюдая за Юлием в окно. «Меня не проведешь, задание от князя, так я и поверила». Вот только неспокойно у нее на сердце стало. Странно конь выглядел, да и вел себя очень уж чудно. Его же обычно не переслушаешь, а тут ни словечко не вымолвил. И на морде мольба такая, в глазах слезы. «Так, Добрыня, давай слазь», — внезапно скомандовала Настасья. «Как слазь?» — опешил богатырь. «Вот так слазь! Не видишь? Другу помощь нужна!» «А как же обои?» — решил уточнить Добрыня. «Друг в беде, а ты обои!» — покачала головой девушка. «Потом доклеим! Давай быстрее!» Добрыня кивнул, схватил меч и выскочил на улицу. Да вот только Юлий уже куда-то запропастился. Ослик Моисей на площади раздавал автографы своим фанатам. Лекции его пользовались бешеной популярностью и собирали уже чуть ли не половину города. «Слушай много, говори мало», — важно сказал Моисей пареньку, который протягивал ему кусочек бересты. Ослик взял его, копытом поставил отпечаток и вернул мальчишке. Тот довольно улыбнулся. Тут Моисей заметил, что сквозь толпу к нему пробирается Юлий. «О, пришел все-таки», — обрадовался ослик. «Молодец!» Юлий замахал копытами, взял палочку и принялся ею чертить на земле всякие каракули. Князя в короне, сундук с золотом, фигурки разбойников, карету. Моисей некоторое время за ним наблюдал, а потом сказал. «Так, я, кажется, понял. Ты хочешь поступить в художественную школу?» Конь недовольно всхрапнул. «Ну что же все такие тугодумы?» Попробовал он тогда пантомиму показать. Сначала изобразил разбойников, как крадутся они за кустами, до часа удобного для злодеяния поджидают. Потом выскочил из-за куста, схватил себя за шею и начал душить. «У тебя горло заболело?» — с сочувствием спросил Моисей. Юлий от отчаяния даже всхлипнул. На глазах у него выступили слезы. «Что, так сильно болит?» — ахнул ослик. «Пойдем, заварю тебе ромашковый чай, и все как рукой снимет». Моисей пошел к дому, но Юлий резко развернул его и подтолкнул в противоположную сторону. «Ты не любишь чай?» — удивился ослик. «А, ты что-то хочешь показать?» «Наконец-то!» — Юлий горячо закивал и повел друга в лес. На опушке на боку лежала карета. Несколько разбойников занимались починкой колеса, а остальные с азартом резались в кости. Ставки делали золотом из княжеской казны, которой в сундуке уже изрядно поубавилось. Блоха выудил из награбленных сокровищ корону и с хохотом предложил. «Кто выиграет, тот князем будет!» Все согласились, все больше входя в раж. Из кустов за шайкой наблюдали Юлий с Моисеем. «Ах, вот что ты мне пытался сказать!» — шепотом проговорил ослик. Немного поразмыслив, он придумал план спасения княжеских богатств. Ослик показал Юлию, где будет его позиция, и приготовился действовать. В это время между разбойниками началась склока. Один из них встряхнул стакан с костями и высыпал их на кон. Выпали две шестерки. Проигрыш. «А ну давай еще раз!» — прорычал главарь. Победитель блоха, который уже нахлобучил на голову корону, скривился. «Ага, сейчас!» Его соперник схватился за нож. «Эй, да успокойтесь вы!» — лениво прервал их хлопуша. «Золото на всех хва...» — начал он и замолчал на полуслове. Сундук исчез прямо у него из-под носа. С золотом на спине удирал, сверкая копытами, ослик. А следом бежал конь и придерживал сундук. «Держи воров!» — заорал предводитель разбойников. Злодеи бросились в погоню. Вряд ли бы им удалось поймать беглецов, да вот только Моисей внезапно споткнулся и уронил сундук. Золотые монеты посыпались в траву. Юлий бросился их собирать, и тут прямо в макушку ослику прилетела палка. Моисей упал без чувств. «Первый готов!» — загоготал хлопуша. Юлий попытался привести друга в чувство, но сам пал жертвой статуэтки Нефертити, которая больно ударила его по лбу. Конь повалился на землю рядом с товарищем. «Второй готов!» — рассмеялся блоха. Казалось, тут-то друзьям и пришел конец. Злодеи обступили пленных и теперь угрожающе потрясали ножами. «А ну, граждане, предъявить ваши документы!» Внезапно раздался за спинами разбойников голос Ильи. Все разом обернулись. На пригорке в лучах солнца величаво стояли три богатыря. «Юлий?» — удивился Алеша, заметив за спинами злодеев распластавшегося на земле коня. «Помогите, хулиганы зрения лишают!» — заголосил Моисей. «Говорящий осел?» — хором воскликнули богатыри. Разбойники хотели дёру дать, но не успели. Намяли молодцы бока на славу, чтобы неповадно было, да связали покрепче. «Молодец, что позвал нас», — похвалил Добрыня коня, когда все было кончено. «Я сразу заподозрил, что дело неладно», — сказал Настасье строго. «Какие обои! Ты что, не видишь, что Юлий в беде?» «Юлий, расскажи, как дело было», — попросил Алеша. «Ребята, я вам все объясню», — вмешался в разговор Моисей. Выпроводив иностранную делегацию, князь занялся делами государственными. Засел вместе с Антипом в кабинете рабочим, да документы разные подписывал. Но как-то неспокойно ему было, тревожно. как будто чего-то не хватает, точнее, кого-то. Очень говорливого и никогда не унывающего. «Нет, все-таки зря я Юлия уволил», — пробормотал князь и отложил перо. «Конечно, он обычно чушь несет, но и полезный совет может дать. А потом он заботливый. Да, помню, в пирамиде мне говорит, не сиди так долго на каменном троне, княже, простудишься. Вот оно как». Поглядел государь в окно и тяжело вздохнул. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появились Юлий с Моисеем и богатыри, которые тащили за собой связанных разбойников. Хоть и были негодяи, все еще одеты в одежды краденые, но вид теперь имели жалкий. Один с синяком под глазом, другой в разорванном кафтане, у третьего половина парика куда-то запропастилась. «Вот, княже, поймали супостатов на большой дороге, с казной твоей украденной», — доложил Илья. Добрыня поставил перед князем сундук с золотом. «А поймали мы их благодаря Юлию и Моисею», — сказал Алеша. «Да что я?» — отмахнулся Моисей. «Это все Юлий, его мужество и находчивость». У князя от удивления даже челюсть отвисла. «Говорящий осел!» Богатыри, широко расправив плечи, довольно глядели на князя. Юлий улыбался от уха до уха. Правда, правитель что-то мешкал. Он переводил взгляд с сундука на послов, потом на помощников своих чересчур радивых и задумчиво хмурился. «Гляди», — шепнул Моисей Юлию, — «сейчас премию выпишет». Вот только неверно осел рассудил. На лице правителя вдруг появилось такое злобное выражение, что все как-то разом притихли. «Живо развязать послов!» — заорал князь. «Вы что наделали? Юлий, ты опять все испортил!» «Объясни толком, княже», — нахмурился Илья. «Они же твое золото украсть хотели!» — напомнил Алеша, не веря своим ушам. «Золото я сам им дал, чтобы они казну мою в Европейский банк положили! Сейчас все цари так делают, лежат твои денежки и сами доход приносят! Надежно! Права человека называется! А вы?» Богатыри ошарашенно переглянулись. Стражники бросились развязывать послов. Юлий, единственный, кто знал всю правду об этих ряженых, попытался их остановить, но чуть сам не схлопотал. Тогда конь бросился к государю. Начал копытами махать и рожи корчить, да вот только правитель и разбираться не захотел, чего там опять Юлию привиделось. «Уйди с глаз моих долой!» — строго приказал князь. «Загубил ты репутацию мою навеки вечные!» Стражники схватили коня и потащили к выходу. Разбойники из-под тишка довольно посмеивались. Хлопуша отряхнул платье и с важным видом поправил парик. Блоха развязно подошел к Алёше, вырвал у него из руки статуэтку Нефертити и сунул за пазуху. «Вот что», — повернулся князь к богатырям, — «поможете послам доставить золото до...» Договорить он не успел. Послышался вдруг из коридора такой шум, топот, крики, слова иностранные. Еще секунда, и в зал вбежали мужчины в разорванных одеждах. Это были настоящие послы, обворованные злодеями. «Это разбойник!» — указал один из иностранцев наряженных. «Надо хватать их! Они грабили нас!» Хлопуша сразу понял, что дальше врать не получится. Он выхватил нож и приставил его к горлу князя. «Всем стоять!» — прорычал главарь разбойников. «Богатыри! На балкон! Живо! Или ему конец!» Алеша, Илья и Добрыня послушно вышли из палат княжеских. «А что делать? Жизнь государя в опасности! Тут уж не поспоришь!» Блоха с остальными разбойниками схватили сундук с золотом и, прикрываясь князем, которого за шиворот тащил хлопушка, попятились к выходу. Вдруг вперед выскочил Моисей. «Уважаемые послы из Дикого леса», — вежливо обратился он к головорезам, — «давайте проведем переговоры, все обсудим. Вам казна, нам князь». Разбойники хитро ухмыльнулись. Они собирались забрать с собой и золото, и правителя, как залог своей безопасности. Ситуация была отчаянная, но вдруг Юлий, который притаился в дверном проеме, прыгнул на хлопушу и ловким ударом копыта выбил из его рук нож. Моисей, недолго думая, тоже прыгнул на злодея. Разбойник зарычал, выпустил князя и схватил надоедливых осла и коня за шкирки. Как следует размахнувшись, он с силой столкнул их лбами, отбросил в сторону и дал стрекача. Его банда, прихватив сундук с золотом, побежала следом. Юлий же с Моисеем ударились о стену и сползли на пол. Конь помотал головой и пробормотал. «Вот это да! Аж искры из глаз посыпались!» Тут он понял, что произнес фразу вслух и округлил глаза. «Что? Я опять заговорил?» На этом силы его покинули, и конь потерял сознание. Моисей молча посмотрел на Юлия и тоже отключился. «А что же разбойники?» «Далеко уйти они не смогли, добрались только до крыльца», где их уже поджидали богатыри, которые давно спрыгнули с балкона и готовились встречать дорогих гостей. «А вы расписку не забыли взять?» — со смехом спросил Алеша. «А расписки здесь выдаю я», — сообщил Илья и закатал рукава. Не стоит говорить, что тут уж злодеям по полной тумаков раздали. Казну, разумеется, на место вернули, перед послами иностранными извинились, обстановку международную чаем с баранками поправили, а Юлию и Моисею князь лично благодарность выписал за труды на благо державы. Ну и восстановил, конечно, коня в должности библиотекаря и советника. Все утихло, гости уехали, жизнь пошла своим чередом. Юлий с забинтованной головой суетился в библиотеке. Любил он, чтобы на книжных полках были чистота, порядок, книги все по линеечке стояли. Внезапно хлопнула входная дверь, и по полу застучали копыта Моисея. У ослика на голове тоже красовалась внушительных размеров повязка. Моисей доковылял до стойки и положил на нее второй том занимательной зоологии. «Однако быстро ты ее прочитал», — заметил конь. «Новую дать?» Осел деловито кивнул. Юлий протянул ему книгу, а потом вдруг обнял товарища боевого. «Береги голову, Моисей», — сказал он с нежностью и чмокнул ослика в макушку. «Она мне очень дорога. Может, в шахматишки?» Моисей согласился. Только уселись они за доску, как снова дверь отворилась, заглянула к ним Аленушка. «Ну как вы, мои дорогие, поправляетесь?» — заботливо спросила девушка. «Да мы как огурчики», — улыбнулся Юлий. «Хотя пожизненные выплаты за проявленный героизм не помешали бы». «А я по делу», — сказала Аленушка. «Хочу взять почитать сказание Феврония 15 века. Есть у тебя такая?» «А, что-то из будущего», — задумчиво произнес Юлий. «Фантастику любишь? Пойду гляну». Конь отправился в дальний угол библиотеки и начал шарить на полках. Моисей поглядел на Юлия, затем с невозмутимым видом подошел к ближайшему стеллажу и достал нужную книгу. «О, Моисей, спасибо!» — поблагодарила ослика Аленушка и убежала. Тут вернулся Юлий с целой стопкой пыльных книг, из-за которой ему не было видно, что посетительница уже и след простыл. «Не, Февронии у меня не было никогда», — сказал он и грохнул книги на стойку. «Сейчас я тебе что-нибудь из Жюль Верна подберу». Не дождавшись ответа, Юлий огляделся и понял, что они с Моисеем снова остались вдвоем. «Ах уж эти женщины», — вздохнул он, — «5 минут подождать не могут». Затем повернулся к ослику и сказал. «Ну ладно, твой ход». Моисей кивнул и в несколько комбинаций положил короля противника на доску. «Что, уже мат?» — ахнул Юлий. «Ну, Моисей, у меня просто слов нет. Давай еще!» Ослик широко улыбнулся и согласно кивнул. С тех пор стали конь со слом еще дружнее. Понял Юлий, что не стоит слова попусту разбрасывать. Иногда смолчать — самое умное. А что думал Моисей о случившемся, никто так и не узнал. Как был он молчаливым, так и остался. И очень был этим доволен.